Второе. Объект сексуального внимания является самым сильным аргументом в вашей рекламе. В большинстве случаев, как уже говорилось выше, использование эротической символики и образов необходимо лишь для привлечения внимания. Если предъявленное содержание и есть ваш основной аргумент, а в остальном глазу не за что зацепиться, такая реклама эффективной быть не может. Как говорится, на фоне петуха любые яйца покажутся вам слишком бледными. Третье. Все делают то же самое, то есть внедряют в свою рекламу притягательных красоток или фокусируются на сексуальных мотивах. В этом случае стопор перестает работать, ибо у потребителя формируется готовность к такой рекламе. Психологическая рамка эротического содержания, фрейм. Могу привести в пример рекламу женского нижнего белья, которая почти на 100% содержит в себе полуобнаженное женское тело. Цветное пятно выиграет, если оно одно на странице. Но если так начинают делать все, то рекламный эффект начинает стремиться к нулю. Четвертое. Объект сексуального внимания является основным доводом в вашей рекламе. Помнится, в одном из анекдотов два грабителя, один рослый и крупный, второй мелкий и щуплый, вошли в автобус, и рослый сказал: «Сейчас всех будем грабить и насиловать», — сказал рослый. «Сейчас будем всех грабить», — сказал маленький. «Сейчас будем грабить и насиловать», — повторил рослый. «Сейчас будем всех грабить», — повторил маленький. Тут одна пассажирка в автобусе не выдержала и говорит: «Ты маленький, помолчи!» Очевидно, что в рекламе, где соседство кофемолки и красотки сопровождается лозунгом «Хочешь ее?», рекламист надеется, что потребитель столь же страстно захочет обладать кофемолкой, как он хочет обладать красоткой. Столь же очевидно, что рекламисту очень нравится эта игра слов «обладать», то есть вступить в сексуальную связь, и «обладать», то есть приобрести, заполучить. Разверните ситуацию до наоборот, и вы сразу поймете, что у кофемолки нет никаких шансов. Теоретически я могу предположить, что у потребителя может возникнуть желание заполучить красотку. Но вообразить, что потребитель хочет вступить в сексуальную связь с кофемолкой, я, право, не могу. Пятое. Чем буквальнее эротический мотив, тем хуже будет реклама. Иначе говоря, сексуальный контекст в рекламе опережает истинный или давлеет над ним. Иллюстрацией для учебников является реклама кофе московской кофейни на паях, где обыгрыш ягодиц камергера и сексуальных переживаний на этот счет трансформируется в желание пить кофе. Или, как в рекламе принтеров: «У меня самый маленький, и я этим горжусь». Если у потребителя при знакомстве с товаром возникают сексуальные ассоциации, то это хорошо. Но не надо думать, что сексуальное знакомство ассоциируется с приобретением принтера или кофемолки. Шестое. Ключевым компонентом вашей рекламы становятся явные или хорошо замаскированные сексуальные призывы, символы или метафоры, оказывающие сильнейшее подсознательное побуждающее влияние. Например, слово «секс» из кубиков льда, которое можно прочитать подсознательно. Или колбаса, очень напоминающая половой член. Или пельмени, которые должны напомнить потребителю о красоте женского тела. Если это ключевое звено вашего рекламного предложения, его суть и самое главное, без чего нет вашей рекламы, такую рекламу лучше похоронить сразу, пока вы не потеряли много денег и не погубили репутацию своей торговой марки. Сильнейшее влияние на потребителя практически всегда оказывает одна и та же вещь. Это аргументы и факты. Если фаллос или оголенные женские части – это и есть ваши факты и аргументы, я вам сочувствую. Нет, не так. Я вам соболезную. Вот так правильно. Эротика в рекламе. Общие рекомендации. Во-первых, эротический контекст рекламы не несет никакого явного смысла содержания. Привлекает внимание, украшает и возбуждает. Вот пример. Реклама телефона стандарта Dest. Мужчина, босс, сидит за столом, а рядом с ним стоят три длинноногих и фигуристых красотки. Вероятно, секретарша. И у каждой в руке по трубке. Далее идет описание модели телефона и акцентируются ее замечательные возможности. Или, как было иронично написано на билборде одной американской фирмы, «Секс, секс, секс». А теперь, когда мы привлекли ваше внимание, как насчет того, чтобы купить наш автомобиль? Во-вторых, эротический подтекст никак не разъясняется. Потребителю предоставляется возможность самому все додумать на свой вкус и цвет. Фразы вроде «хочешь меня» или «возьми меня» сведут на нет самый безупречный визуальный замысел. В-третьих, красивая женщина радует глаз. Но сама она товаром не является. Продавайте товар, а не свои эротические фантазии. В одном из анекдотов про психоаналитиков пациент во всех картинах — круги, квадраты, овалы, треугольники — все время видел только сцены спаривания. И этот человек более здоров, чем рекламист, предлагающий потребителю увидеть в сценах спаривания овал, квадрат или треугольник. Многие товары при всем, даже самом больном воображении, не могут иметь эротического оттенка. Кирпич не может быть сексуальным, а средство от клещей — соблазнительным. Я полагаю, что электропроводку, пенобетон, тормозные прокладки и массу других товаров лучше всего рекламировать каким-нибудь другим способом, не обращаясь к эротическим мотивам и никак не пытаясь их обыгрывать. Наконец, никаких открытых гениталий. В 99 случаях из 100 это ничем не оправдано и не приведет ни к чему хорошему. Эротические моменты должны просто радовать глаз, а не заставлять потеть ладони и нервно оглядываться по сторонам. В качестве вывода. Сексуальный флирт с потребителем — это искусство, которым владеет далеко не каждый. Бездумно или наугад этим приемом лучше не пользоваться. Или вы точно знаете, что вы делаете, избегая при этом логики типа «голая женщина привлекает внимание». Или вам лучше поискать возможности. Благо, что их более чем достаточно.